Глава 6. Не тревожь чаще. Ближе к вечеру затеяли шашлыки. За домом бабы Поли на крошечной полянке давно сложен был небольшой очаг из старых кирпичей. Дед Лёва всё приглядывался к нему, рассматривал с пристрастием, а после потребовал у хозяйки щепу да бересту. «Чего задумал-то?» — вяло спросила баба Поля. «Угощение готовить стану», — подмигнул дед. «Встряхну вас как след, а то квёлые да сонные ходите». Лидии вправду хотелось спать. Поутру она ходила за грибами, неугомонный дед разбудил всех соседей чуть свет и теперь отчаянно зевала, борясь со сном. Баба Луша откровенно дремала на скамеечке, привалившись к стволу липы. Дед ловко разжег небольшой костерок и теперь нанизывал на шампуры белые мясистые грибы. «Едала такую вкусноту?» – спросил у Лиды. Та лишь покачала головой. Валентина принесла соли и специй, присела рядышком, закурила. «Я завтра за лисичками пойду. Хочу засолить в запас». «Завтра нельзя», – встревожился дед. «Евдокимов день. Ни охотиться, ни рыбу ловить, ни след. Иначе перестрянет кто из лесных, не отвадишь после». «Да какой Евдокимов? Давно он прошел. Перепутал ты, старый». «Да какой Евдокимов? Давно он прошел. Перепутал ты, старый». Баба Поля подала деду головку чеснока. Огромную, с кулак. «Годы уже не те, может, и попутал малость», — смутился дед. «Но лучше постерегись, Валюшка, иначе подхватишь себе неладуху какую, как Игорёха охотник». «Это кто ж такой?» «Да мужик один из моей деревеньки. Давненько дело было. Вот так же, не вовремя в лес наладился». «Эй, пошло у него, поехало через тот поход всё наперекосяк. А ведь предупреждал народ, поостерегись». «Как наперекосяк?» «А вот так. Непригодный для жизни сделался, помрачился малость. Сильный испуг его одолел. Так с ним и прожил потом. Всего боялся, как дитё стал. А всё ведь из-за самодовольства. Уж как бабка его уговаривала, уж как просила, повремени, мол. Не тревожь лес нынче. Ругалась, угрожала даже. А он только смеялся. Чего мне бояться в лесу? Он мне с детства знаком. Мужик тот, Игорёха, был здоровый, крепкий, охотник справный. Так и пошёл. Ну и не заладилось сразу. Зверья вроде полно. Неподалеку шастают, бока подставляют, а у него осечка за осечкой. Осерчал, конечно, заругался крепко. А в лесу ругаться никак нельзя. Вдруг смотрит – олень. Да красавец! Рога вот такенные! Как от твоего дома, Поль, и до Лидушкиного. «Ну, дед, загнул ты!» – засмеялась Валентина. Она ловко расставила на шатком столике полную миску розовых сочных помидоров, нарезала толстыми ломтями пахучий черный хлеб и смотрела теперь грибы, не готовы ли. «Эх, Валька, тебе откель знать. Ты там была? Видала того оленя? Или рассказ об том слыхала? То-то. Помалкивай, да за грибами приглядывай». «Так вот». Побежал Игорёшка следом. Злющий такой, что всё в голове застило. Ничего не соображал уже, не таился совсем. Чуть глаз не пропорол сучком, порвал рубашку. Так взлютовал. Завёл его олень в чащу глушь и исчез. Смотрит Игорёха, впереди поляна. Мужики какие-то сидят. Вроде несколько их было, а не сосчитать. Он после вспоминал, ясно видел, что не один сидит, а начинаю пересчитывать, как смазывается все. будто глаза отводит. Так и не смог их описать толком. Сами вроде людей. То ли плащи, то ли накидки на них серые меховые. А больше ничего. Не вижу, говорил, полную картину. Так-то. А они то ли почуяли, то ли специально ждали. Оборачиваются и смотрят. И молчат. И он молчит. Хотел убраться поскорей. Да не может. Ноги не слушаются. Не идут. Тут один из этих интересуется. Ты зачем бабку не послушался? На Евдокима в лес попёрся. Ну, молодое дело горячее. Он и матюкнулся опять. Вспомнил такую-то мать. А тот, который спрашивал, встал и к Игорёхе. Сам высокий и узкий какой-то. На одной ноге подскакивает, а нога вроде как в деревянный сапог обута. Пошумливает жалобно так. Скрып да скрып, скрып да скрып. Потом разобрал Игорёха, что и рука у этого одна, а лицо безносое, безротое, и глаз нету. Только на лбу, на рост пленкой затянутый. Пробрало Игорёху. Он и пальнул с испугу прямо в существо это. Попал или нет, не ведаю. А только взревело оно, и как прыгнет. Вот Игорёха бежал, не разбирая пути. Позади ветки трещат, деревья валятся. Свист и шум поднялся, гонит его кто-то, не отстает. Скрып да скрып, скрып да скрып. И вдруг через него прыгнуло, темное, огромное. Поднял он голову, а там этот, только ростом, деревья догнал. Самую высокую сосну. Нога теперь что ствол, голова где-то в небесах раскачивается, и злобный глаз красным светом горит. Не выдержал Игорёха. Грянулся в оморок. «В обморок», — машинально поправила Лида. «А хоть бы и так», — рассердился дед. «Вам лишь бы перестрять. Любит ваша сестра придираться без повода». «Одна нога, один глаз. Да не лихо ли он встретил?» — перебила деда баба Луша. «Лихо, ни ладуха, ни складуха, это зло». Беда. Персонификация злой доли, горя. По мнению деда Лёвы, приносящая неудачу сущность. Кто знает? Только очухался Игорёшка в сумерках. До дому добрался словно шальной. Больше суток отсутствовал. Его уж искать собирались. А как в зеркало глянулся, родинку на лбу увидел. Коричневую, здоровую, аккурат посередке. Ну и пошло после у него все наперекосяк. Охотиться не смог, работу забросил. В пастухи подался, коровы разбежались. Ни ладуха, ни складуха с родинкой той к нему прилепилась. Думаю, что ее нарочно посадил Игорёхе тот, лесной, чтобы неповадно было в особые дни границы леса нарушать, покой чаще тревожить.